Караул у Латранских ворот сменился. На дежурство заступили уже знакомые нам трое рядовых и сержант. Тот, кто привык видеть стражу, сидящей в своей будке и режущейся в карты, не обращавший на прохожих и проезжих ровно никакого внимания, пока их настойчиво не позовут, увидев их сейчас, был бы бесконечно удивлен. Тактически грамотно выбрав наиболее выгодные позиции, охрана с новым хищным интересом стала буквально ощупывать взглядом каждого стремящегося приобщиться к столичным радостям. «Господин будет гостем столицы!» Ржавая пика преградила путь какому-то дворянину. «Да, а в чем дело?» Сержант с мукой в глазах выпалил, как здрав желаю, на параде свежезаученные слова. «Только сегодня, только для вас у постоялого двора безумный вепрь есть специальное предложение!» И вручил напуганному всаднику исписанный листок желтоватой бумаги. «Изысканный стол, стильная обстановка ретро, ненавязчивый сервиз, остановившимся у нас гарантированно предоставляется чистое белье, на котором до вас спало не более 5 человек». «Хм», – забормотал дворянин. «Чистка одежды и обуви бесплатно». «Хм, интересно». «Улица Красильная, дом 100. А далеко это отсюда?» Явно заинтересовался он. «Совсем рядом. 6 кварталов прямо, 1 направо, сэр». «Благодарю вас, господа», – пришпорил он коня. За его спиной охрана переглянулась, ухмыльнулась и дала друг другу по игривому тумаку. 2 медика есть. Раскошеливайся, хозяин. Хо-хо! Как же мы сами раньше не догадались. Тихо, вон еще идут. Товсь. Ржавые пики опустились. Господин? Господин будет? Господин будет гостем? Тьфу, какой ты господин! Вот тебе бумажка, по этому адресу ты будешь жить. Вечером приду, проверю. Понял? Все, вали. Господин будет гостем столицы. Конвейер пошел. Мастер Варес был в смятении. Он не успевал принимать постояльцев. Сначала один, другой, а потом и вовсе потоком потянулись посетители со знакомыми листочками в руках в поисках стильной ретро-обстановки и ненавязчивого сервиза мирового уровня. Особенно пристальное внимание почему-то все вошедшие оказывали столам. Что бы это значило, мастер Варс не знал, но всем приходящим предлагал комнаты и еду. И этого, как правило, оказывалось достаточно. Листовки, как и договаривались, он накалывал на бивни кабаньей головы, висевшей над камином, для расчета вечером со стражниками. Справа конный, 2 медика. Слева пеший, 1. Ребята справлялись со своей работой выше всяких похвал. Но когда пару перепуганных, не смеющих проронить ни слова крестьян, они пригнали в трактир, подталкивая пиками, дар речи временно пропал и у него. «Вот, принимай, хозяин. Хотели уйти к золотому трубадуру». «Да мы всего-то на полдня в город пришли!» Слабо пискнула жена фермера. «Кто вас спрашивать будет? Сказано, остановитесь здесь, значит здесь. У-у-у, вот мы вам!» И они, погрозив беднягам железными кулаками, С нескрываемым удовольствием лично насадили два листка на жуткие бивни. После того, как был заселен чердак, голубятня, каморка конюха во дворе, большая часть конюшни и заняты три стола в зале, но только после клятвенного заверения хозяина, что они действительно изысканные, мастер Варос не обманывал. Они действительно были изысканы лично им всего полчаса назад на чердаке, там, где сейчас поселился граф Дерюгин. А под деньги пришлось принести второй котел. Мастер Варос, с трудом улучив свободную минутку, с большим кошелем и старшим сыном сбегал до золотого трубадура. Вернулся он владельцем еще одного постоялого двора. По дороге трактирщик заскочил к своему соседу, старику-художнику, и заказал у него еще одну вывеску с названием «Безумный вепрь». Было проще переписать одну вывеску, чем сотню листовок. Пока же придется перевесить на бывшего трубадура свою. Вечером перед ужином Серый и Иван встретились в своей штаб-квартире. Как заправский клерк, расстелив перед собой чистый лист бумаги, князь Ярославский вписал под цифрой 1 березку, под цифрой 2 безумного вепря, под 3 веселую радугу и деловито уставился на друга. «Ну-с, подобьем бабки», – промолвил он. «Что у тебя за день?» Иван стушевался, потопился и пробормотал. «Два сапожника в разных районах и один трактир». «Молодец! Что за трактир?» «Мышеловка. Я предложил объявление. Вы знаете, где бывает бесплатный сыр?» Серый хохотнул. «Ну и как?» «Вроде сработало. Никогда не думал, что в одном городе может оказаться столько любителей сыра». «На халяву уксус сладкий!» Фыркнул волк. «Запишем. А с сапожниками что?» «Я посоветовал им всем мужчинам, купившим или заказавшим у них сапоги, давать банку крема бесплатно, а женщинам вышитый батистовый платочек. Давай запишу, где это?» Иванушка подвинул к себе листок. «А у тебя как дела?» Он, конечно, понимал, что список волка будет не в пример длиннее его собственного. И в глубине души даже был готов к этому. Но такого отчета он не ожидал. «Во-первых, проделал то же самое, что с вепрем, на всех оставшихся воротах. Пиши: усталый путник, жар птица и королевская охота. Во-вторых, лавки портного Кугенталя, счастливая семерка и мастера Хайнца, шик, блеск, красота, сшивший 6 костюмов, 7-й теперь там получает бесплатно. В-третьих, птичьи дворы у Чизбургских ворот и на Выселках. В 2 птицах по золотому, в 10 по серебряному талеру, в 30 по медику». Когда объявления были прочитаны, ты бы видел, какая там началась давка среди баб. Курам насмех. «Кстати, вот, держи». Серый достал из-за пазухи кожаный кошель размером с хороший грейпфрут. «Это мужики бились об заклад, кто победит». «Ну и кто?» «Не поверишь, маркиза МакГрегор. Другие, например, не поверили».